Таким образом, на работу останется всего один час. Между тем, сегодня необходимо снять сложную сцену Джульетты, кормилицы и леди Капулетти. Сцена до сих пор не отрепетирована, а только более или менее обдумана. В театре на подобную сцену ушло бы, по крайней мере, репетиций 10, сегодня час, завтра час и так далее. Но когда работаешь на телевидении, такой возможности, как правило, не бывает. Актеры собраны из разных театров. Соединить их всех можно только поздно вечером. А сцен в «Ромео и Джульетте» уйма. Успеваешь только приблизительно о чем-либо договориться. Все решает один час съемки. Приходишь, оглядываешься, видишь декорацию, свет, костюмы, и теперь быстро соображаешь, что следует делать. Уверяю вас, что 99% режиссеров теряется и в конце концов делает вовсе не то, что нужно. Не то, что им бы хотелось, а то, что невольно получится. Но об этом они догадываются только впоследствии. Нужно обладать сверхъестественной сообразительностью, чтобы в конце концов понять, что к чему, чтобы суметь выстроить кадр, объяснить все актерам и добиться от них нужного результата. Представьте себе, что вбегает леди Капулетти и кричит, чтобы кормилица поскорее позвала Джульетту. Выходит Джульетта. Мать сообщает ей о предполагаемом браке с Парисом. А кормилица произносит огромный монолог, который никто не может прервать. Суть этого монолога заключается вот в чем. Кормилица любит Джульетту и знает ее с рождения. И теперь она рассказывает, как девочка, еще будучи ребенком, была уже готова к замужеству. Этот монолог сам по себе чрезвычайно забавен, но он огромен, а мать и девочка ожидают. Не могу сказать, что сцена эта очень сложная. И все-таки она сложная. Когда ставили Ромео и Джульетту в театре, пришлось немало поломать голову. Нужно, чтобы характер кормилицы не затмил все на свете. В сцене еще множество проблем, как, например, должна появиться Джульетта. Это ее первый выход. Что делает мать, когда кормилица болтает? Слушают ли они ее, спокойно посмеиваясь, или нервно перебивают? Бал ведь уже начался, и Парис ждет. Вначале мне казалось, что следует все подчинять прямому действию. Слуга торопит всех идти поскорее к гостям, а кормилица разболталась. Мать у нас вбегала стремительно, стремительно отдавала приказания кормилице, а та, в свою очередь, спешила звать Джульетту. Девочка выскакивала на нетерпеливый зов и останавливалась с невысказанным вопросом. Матери хотелось как можно скорее ей все объяснить, а кормилица мешала. И тогда мать перебивала ее. Так мы репетировали вначале. Постепенно это прямое действие нам наскучило. Оно никому в этой сцене не давало возможности по-настоящему раскрыться. Ни матери, ни Джульетте, ни кормилице. Все играли только то, что за стеной уже начался бал. Тогда мы сказали себе, к чему такая спешка? Разумно ли матери в попыхах излагать дочке важное известие о сватовстве? Ну и что, что бал начался? Ведь это их бал, и они без суеты и без спешки дойдут туда, куда им самим заблагорассудится. Нужно и одеться, и приготовиться как следует. Куда уж так торопиться? Имеет смысл спокойно выслушать кормилицу, которая как раз и рассуждает о чем-то таком, что сейчас может быть полезно. Это все происходит мирно и спокойно, семейно. К тому же, повторяю, это первый выход Джульетты на сцену. Она не должна выскочить только от того, что ее зовут. Может быть, неторопливо откуда-то высунулась и по-детски нараспев спросила, что, матушка, угодно вам? Я начал так репетировать, и стала вырисовываться нешаблонная сцена. Ставя Шекспира, вовсе не обязательно так уж всегда торопиться. Торопишься иногда лишь от того, что боишься длиннот. Но как только справился со смыслом